Дорогая, не от сестры, а из писем узнал, что у тебя часто нет мира со своей родной сестрой до того, что ты иногда готова хоть в петлю лезть. А тебе и особенно сестре пора уже давно знать, что есть дьявол и бесы, которые по своей крайней злобе всячески хотят погубить каждого человека. Как они это делают? Вот как. Они стараются действовать на страсти человека и раздувать их до такой силы, чтобы они погубили человека. Например, кто любит выпить, того бесы понуждают пить больше и больше, пытаются довести до запоя, драк, убийства и самоубийства, и этим погубить навеки. Иного бесы приучают к воровству, иного очень тонко приводят к высокоумию, тщеславию, гордости и, наконец, к духовной прелести, и так стараются погубить. И многими другими путями ищут вечной погибели человеку. Точно так же бесы стараются погубить и тебя с сестрой, или хоть одну которую-нибудь. Как они это пытаются сделать? Ты сама знаешь хорошо. Бесы возбуждают среди вас ссору, разгорячают вас до того, что вы готовы избить друг друга, расстраивают и омрачают до того, что, мол, лучше повеситься, чем так жить. Если ты или кто-либо примет хотя на время эту мысль, то бесы с большей силой, с помощью других более сильных бесов, седем других злейших себя, как сказано в Евангелии, будут стараться чаще и сильнее внедрить мысль о самоубийстве, если человек не воспротивится этой дьявольской мысли всеми своими силами, а даст хоть некоторое согласие, то бесы по попущению Божию за страсти и нераскаянность и злобу могут задушить человека, дают веревку или даже полотенце и помогут покончить с собой. В спокойном состоянии подумай, в какое омрачение души нужно прийти, чтобы из-за малой скорби перейти в вечную, ужаснейшую муку. Как бы ни было здесь тяжело, хотя бы мы жили на земле тысячи лет в тяжких страданиях, все же им будет конец. А в аду нет конца мукам. Ты представь себе хоть такую, например, картину. Шайка бандитов, самых отвратительных, человек 100, захватили бы тебя в лесу и весь день издевались бы над тобой. Как бы ты чувствовала себя при этом? Ты здесь хоть избавилась бы от этого через смерть, а самоубийца попадает в руки бесов, которые в тысячи раз хуже, злее, отвратительнее всех бандитов, на их полную волю, на издевательство. И это кроме огня неугасающего и не светящего, кроме червя неусыпающего. И этим мукам не будет конца. Какой ужас! И прийти в такое состояние из-за пустяков, от того, что сестра дурная или злая, что она не хочет того или другого, или не так делает, или что она как-либо обидела тебя. Если такой мелочи не можете терпеть, то как ты не ужасаешься адских мук? Ты скажешь, что в это время ни о чем не думаешь, а готова лезть в петлю. Правду ты говоришь, что ничего не думаешь. Забываешь Бога, будущие вечные муки. В этом и есть опять хитрость бесов и их действие на душу человека. Где Господь, там мир, свет, разум, радость. Где дьявол, там расстройство, мрак душевный, омрачение разума, отчаяние, готовность на всякое зло. Я много раз тебе говорил об этом. Еще, может быть, в последний раз предупреждаю тебя. Не давай руки дьяволу. Молись Богу и проси в спокойном состоянии, чтобы он не допустил тебя до омрачения, не дал власти бесам над тобою. Господь защитит тебя, если сама не полезешь в ад. Помни Иуду. Он дал дьяволу войти в себя и погиб ужаснейшей смертью. И перешел в вечную муку, в одно адово. Не шути с этим делом. Будь подальше от этих мыслей. Господь да поможет тебе понять написанное и избежать рук бесов и здесь, и в будущей жизни. А несколько потерпев здесь, войти в Царствие Божие, вечную радость и блаженство. Аминь. Будь здорова телом и душой.